Глава 39. Пришла пора отправляться в родные края. По указу короля нас изрядно снабдили золотом и съестными припасами в дорогу. К нашему прискорбию группе предстояло вернуться на родину не в полном составе. Остались навеки в шотландской земле два молодых прислужника, откомандированных государем с нами. Во время эпидемии они заразились оспой, спасти их не удалось. Даже умом понимая, что прямой моей вины в таком исходе нет, я испытала серьезное угрызение совести. Поэтому пообещала себе по возвращении в Лондон попросить королеву, свою госпожу, о милости наградить семьи покойных достойным образом. Ведь они тоже отдали жизнь, исполняя свой маленький долг в чужих краях. Наконец пришел день отъезда в Англию. Накануне в нашу честь и за благополучное путешествие отслужили молебен в придворной часовне. Мы уселись в испытанный странствиями экипаж и, сопровождаемые напутственными прощаниями приближенных короля, двинулись в путь. По обе стороны кареты верхом ехали два наших стража. Они, к счастью, вернутся в родные края, живыми и здоровыми. Карета медленно продвигалась по узкой дороге, петляющей среди холмов и густых лесов Шотландии. Октябрь был холодным месяцем, и деревья уже сбросили свою листву, обнажив ветви, местами чуть подернутые инеем. Окрестность была холмистая, и дорога то поднималась, то опускалась вниз, открывая захватывающие виды на долины и озера. Вдали, служа границей между Шотландией и Англией, возвышались покрытые снегом горы. Природа здешняя суровая, но прекрасная. Так, по крайней мере, мне казалось после долгого добровольного заточения в замке. Мы с Шоном наслаждались тишиной и спокойствием, нарушаемыми только скрипом колес кареты, топотом копыт и пением птиц, не успевших улететь на юг. На пути нам встречались небольшие деревни и фермы. В одном из таких поселений мы остановились на ночлег на исходе первого дня пути. В уютном постоялом дворе нам подали немудрёно горячий ужин и согревающий напиток, в составе которого была немалая доля эля. Немного смущало, что многие посетители смотрели на нас с неприкрытой злобой. Возможно, сказывалась вековая неприязнь к чужеземцам. В народной памяти еще были живы воспоминания о распрях между нашими королевствами, поэтому англичан здесь не слишком жаловали. Переночевав, ранним утром мы двинулись в путь. В округе стояла тишина, и ничто не предвещало того, что произошло далее. При выезде за околицу села путь нам преградила толпа крестьян. В руках они держали косы, вилы и большие суковатые дубины. В первую минуту показалось, что происходит какая-то сельская соберушка. Но ситуация оказалась гораздо серьезнее. Толпа, как выяснилось, поджидала именно нас. Мрачные, злобно смотрящие мужики остановили наш экипаж. Точно-точно, не зря говорили давеча. Это те самые проклятые английские колдуны. Раздался чей-то истеричный голос. Один из наших стражников, восседая на лошади, приблизился к первым рядам стоявших. «А ну прочь с дороги! Мы подданные великого Генриха, короля Англии. Ваш государь призвал нас на помощь, и теперь мы мирно возвращаемся во свояси. Немедленно разойдитесь!» — рявкнул он. Однако крестьяне даже не шевельнулись, продолжая живой стеной преграждать нам путь. «Ну, мужичье, кому сказано?» — подхватил второй наш охранник и обнажил меч. Это подействовало на толпу, как красная тряпка на быка. «Не робей, народ!» — закричал один из самых рослых детин. «Окружай, окружай, проклятых!» События понеслись вихрем, словно кадры из какого-то блокбастера. Часть крестьян кинулась к нашим стражам, и косами стала рассекать ноги лошадей. Кони рухнули от раны, истекая кровью. Оба охранника повалились навзничь, не удержавшись в седлах. Их мгновенно схватили и начали связывать. Доблестные охранники пытались сопротивляться, но силы оказались неравны. Даже вооруженные мечами они были бессильны против озверевшей толпы. Пришел и мой с Шоном черед. Карету нашу едва не разнесли в щепки. Нас выудили оттуда, словно охотники, укрывавшихся в горах лис. «Это они!» — в истерике закричал бледный высокий старец в лохмотьях. «Те самые проклятые чародеи! Я своими глазами видел в нашем селении деяния нечестивцев. Они заражали оспой здоровых людей, клянусь Господом!» Нас схватили крепкие, грубые, потные ладони. Шон попытался унять гнев нападавших. «Добрые жители, остановитесь!» — закричал он, когда ему заламывали руки за спиной. «Я придворный лекарь самого короля Англии. Мы прибыли в вашу страну на помощь. Ваш государь Александр наградил меня. Или вы слепцы и не видите, что страшное поветрие ушло из ваших краев, опомнитесь?» Ему не дали договорить. Один из предводителей взбунтовавшихся, размахнувшись со всех сил, ударил Шона в челюсть. «Молчать, сатанинское отродье. Ты и твоя сучка поплатитесь за ваши беззакония. Святая церковь с нами. Нет такого указа, чтобы живых людей морить». Нас грубо скрутили и связали крепкими веревками. «Что будем делать с ними, мастер Джон?» — спросил предводитель один из нападавших. Здоровяк не успел ответить, как вновь закричал тот юродивый старец в лохмотьях. «Смерть им, немедленная смерть! Иначе они накликают новые кары на земли наши, на костер английского дьявола и эту ведьму!» «На костер!» — громко подхватили голоса в толпе. «Вы не посмеете, это самосуд, беззаконие, ваш государь покарает вас!» В отчаянии пыталась кричать я, но мои слабые возгласы потонули в море яростных воплей. Нас поволокли в сторону небольшой рощи неподалеку. Следуя указам предводителя, бунтовщики накрепко привязали меня с Шоном к стволам двух старых сухих деревьев. Часть крестьян кинулась собирать хворост, обкладывая высохшие дубы, к которым мы были привязаны. Я с немым ужасом наблюдала за этими приготовлениями к нашей казни. Неужели мы, победив страшную болезнь, погибнем от рук невежественной черни? И об участи нашей никто не узнает. Я больше никогда не обниму своего отца, а он годами будет терзаться в неведении от неизвестности, не зная, какой печальный конец постиг его дочь в чужой стране. И Шон, мой любимый, неужели жизнь твоя оборвется столь глупо? Ты станешь жертвой тех, кого так самоотверженно спасал. Худшего конца невозможно придумать. Я поймала себя на том, что мысли мои незаметно перетекли в молитвы. Вспомнила песню своего далекого прошлого. Не бывает атеистов в окопах под огнем. Губы сами шептали слова запавших в память католических молитв на латыни, которые доводилось слышать на богослужениях. Нас со всех сторон обложили хворостом, и толпа собралась вокруг плотным кольцом. Оба наших стражника лежали неподалеку связанными, без шлемов, потеряв сознание от ударов по головам. Один из толпы вынул камень и стал пытаться высечь огонь. Вспыхнули первые искры. «Все, это конец», — мелькнуло в моем сознании. И тут раздался топот копыт неподалеку. Я повернула голову на шум. То ли молитва мои помогли, то ли его величество случай, но... К нам по проселочному тракту двигался большой отряд вооруженных рыцарей. Крестьяне, связавшие нас, беспокойно зашевелились и стали испуганно перешептываться. Воины подъехали к месту нашей казни. Во главе всадник в богатых доспехах, в шлеме с пышным плюмажом и большим щитом. Лицо его скрывало забрало. Герб на щите показался мне знакомым. Где-то уже видела такое, но в тот момент было не до размышлений. Я истошно закричала. «Доблестные рыцари, спасите нас во имя Христа!» «Что здесь происходит, черт побери?» — сурово вопросил предводитель. На это ответил Шон, пытаясь придать голосу максимальную твердость. «Благородные господа, мы, подданные короля Англии Генриха, едем в свои границы, были призваны на помощь его величеством Александром Шотландским. Я лейб-медик английского двора. Мы врачевали людей от поветрия оспы. Сам король наградил меня за помощь, а эти темные крестьяне напали на нас и хотят казнить, как чародеев. Господа, помогите, да будет вам наградой милость обоих монархов». «Что я слышу?» — воскликнул глава рыцарей. «Да тут настоящий бунт. Подлые людюшки хотят устроить самосуд и расправиться с подручными короля? А ну, мужичье, немедля развязать их. А не то ворон не найдет костей ваших». Всадник угрожающе обнажил свой меч. Следуя его примеру, то же самое сделали рыцари всего отряда. Крестьяне поняли, что с такими противниками тягаться бесполезно. Они нехотя стали выполнять приказ рыцарей и развязали нас. «Кто тут главный, я спрашиваю?» — грозно рявкнул наш спаситель. «Вот этот», — указала я на предводителя бунтовщиков. «И вон тот юродивый старик, это он подстрекал толпу». «А ну, связать их», — скомандовал глава отряда. «Мы доставим их в Эдинбург, и пусть король Шотландии сам решает участь бунтовщиков». Рыцари бросились исполнять приказ, и тех двоих схватили. «А вы чего стоите?» — обратился он к остальным. «Или по темнице соскучились? А ну прочь все отсюда немедля, пока целы». Услышав такие речи, недавно грозные на вид крестьяне уподобились трусливым зайцам и опрометью кинулись прочь, оставив за собой лишь столб пыли на дороге. Рыцари и предводитель, несмотря на серьезную ситуацию, не могли сдержать смеха при виде так скоро ретировавшихся бунтовщиков. Я же стояла столбом, не до конца веря в чудесное избавление.